Брифинг организовали в актовом зале. И после апробации допотопной звуковой аппаратуры от нее вообще отказались. С одной стороны, все присутствующие быстро охрипли, и особо голосистые деятели быстро сошли с дистанции. А с другой, официальным лицам пришлось выслушивать все бредни, не имея возможности отключить микрофон откровенным хамам и болтунам. Кому достались все ушаты помоев, можно угадать с первого раза. Капитану-лорду Эринрандиру Аптилимнару. Кому же еще? Товарищ Шрак за все время не произнес ни единого слова. В его задачу входило угрюмо молчать и хмуриться, вызывая своим видом иррациональный страх в сердцах писак. Командир Добра тоже не отягощал себя ответами. Дзир с видом кинозвезды демонстративно курил, потягивал энергетик и полировал ногти пилкой. Маки пробубнил с бумажки отчет о результатах расследования. Из-за специфической терминологии, которой был густо пересыпан текст, половины написанного никто не понял, и это обстоятельство лишь накалило страсти в душном зале. «Как получилось, что столько лет под носом ОНЧЧК творились такие страшные злодеяния?» – выкрикнула Наяда из мордорского добровольца. «Тела об изнасилованиях и пропавших без вести женщинах вела криминальная полиция», – ответил Эрин. Естественно, за шумом и гвалтом его ответ не услышали. «Говорите громче, капитан Аптилимнар!» «Видите себя тише!» – невозмутимо заявил эльф и повторил свой ответ, не повысив голоса ни на полтона. «Значит, только насильственная смерть пятерых магов подвигла НЧЧК к решительным мерам?» – снова спросили его. «Кто-то из столичного таблоида. Лица спрашивающего капитан не рассмотрел. Впрочем, все они на одно лицо – упитанные мальчики и девочки, никогда не державшие в руках ничего тяжелее мобильного телефона или бокала с аперитивом. Ненавистью ко всем этим родителям о народном благе Эрин проникся еще в столичный период своей жизни. «Маги – это наш профиль», – ответствовал он. «Колдун убивает безвинных женщин, а НЧЧК бездействует», – взвизгнула все та же Наяда из добровольца. Оправдываться Эринрандир не стал. Это все равно, что отвечать гав-гав на лай собаки. «Следующий вопрос, господа. Не станет ли данное дело началом гонений на весь лесной народ?» – озабоченно спросил сородич Пенофила из комитета. «Поводом для дискриминации, например?» «Ни в коем мере», – твердо заверил его эльф. «Тогда как вы поясните жалобы от дриадской диаспоры?» «Хороший вопрос». Но пускаться в объяснение причин ночного допроса Эрин не собирался. «Издержки следствия, которые бывают в каждом серьезном деле», – отрезал он. От Таранона из газеты «Диверсант», с которым следователь был знаком лично, последовал следующий вопрос. «Закроют ли профилактории елочки?» На который к взаимной радости инчичикист ответил: «Не ко мне вопрос». По лицу журналиста было видно, что эта командировка в славный Колдубинск сорвала ему кучу планов, и месть редактору будет страшна. «Что теперь станет с вилами?» – вяло полюбопытствовала орка в полосатом шарфике. «Их передадут в компетентные органы для изучения специалистами узкого профиля». «А каковы ваши личные впечатления?» «Мои личные впечатления занесены в протокол и являются тайной следствия, не подлежащей разглашению». В свое время журналисты, прочитав, что пресс-конференцию будет вести капитан Аптилимнар, начинали тихо ругаться матом, проклиная инквизиторскую хитрость инчичикистского начальства, ведущего невидимую борьбу со свободой слова. Эринрандир славился унылой манерой изложения, односложностью ответов и патологической любовью к цитированию параграфов из обоих уголовных кодексов. Словом, труженики пера и диктофона скучного эльфа не любили. И не любовь эта была и оставалась взаимной. Уже через полчаса так называемого брифинга жрецы печатного слова начали зевать и подозрительно ерзать на стульях, как дети, обпившиеся сока на садиковом утреннике. Когда тоненький мутный ручеек вопросов окончательно иссяк под палящим солнцем эльфийского бюрократического красноречия, а товарищ Шрак объявил о его закрытии, журналисты вздохнули с невероятным облегчением. Но Эрин расслабляться не стал. Он знал, на улице его ждет не дождется остальная пишущая братья из тех газет и журналов, которые не получили приглашение на брифинг. Отказ в аккредитации инчичикисты мотивировали просто и оскорбительно, несоответствие профиля издания, а также отчетливая желтизна. Теперь униженные и оскорбленные, образно говоря, точили свои перья, чтобы разорвать наглого следователя и его напарницу. Хе-хе. «Я подгоню машину», – шепнул Эрину хитрый дроу и растворился в пространстве. Возвращались в распадок вечером. Дзир, Миновазин и пара светлых. Но дроу не рискнули пробираться через толпу акул. Все-таки спецназовцы вооружены, а приказа стрелять по цивильному населению они не получали. Как говорится, береженого лот бережет. Увидев в дверях магистрата Эрина и Нол, газетчики взвыли и бросились вперед, тыча в лицо эльфам микрофоны и забрызгивая ядовитой слюной. «Капитан, ответьте на несколько вопросов! Капитан, вы специально подослали вашу напарницу в дом к маньяку?» «Нет, это вышло случайно», — сказал он сухо, пытаясь найти лазейку в сплошной стене из тел. Их окружили со всех сторон, не давая даже шагу сделать вперед. «Миледи, вы провели наедине с убийцей несколько ночей. Неужели вы ничего не заподозрили?» — спросила упитанная гоблинша в парике, решив переключить внимание на более молодую и неопытную напарницу вредного эльфа. На Нолвенде обрушился шквал из вспышек. «Эта информация секретна. Мне очень жаль», — обворожительно улыбнулась мыслечтица. «Он к вам приставал?» — настаивала журналистка, обдавая Нолвенде запахом перегара. «Нет», — отрезала девушка и попыталась отвернуться. Эрин как раз сумел освободить проход к машине, за что был пойман немолодой теткой дриадской расы. «На своих допросах вы применяете сексуальные пытки? Скажите, вы получали удовольствие, всю ночь измываясь над невинными девушками?» — с придыханием спросила она и плотоядно облизнула пересохшие губы. «Пытки, как мера воздействия на подследственного, запрещены законом. И если у свидетелей есть претензии, то они могут подать на НЧЧК в суд в установленном законом порядке», — сказал он неимоверно занудным голосом, от которого скулы сводило даже у Нолвенде. Оскорбленная в лучших чувствах и ожиданиях тетка взвизгнула. «Кровавые методы вашей организации всем известны!» «Доводилось испытывать на себе?» — в свою очередь мягко поинтересовалась леди Анна Релтиони. Ее тут же взяли в оборот. «Сколько раз маньяк успел вас изнасиловать?» – прокричал ей прямо в лицо орк из барабан-сарая. «Без комментариев!» – рявкнул Эрин. Заслонив плечом напарницу, очень нехорошо зыркнул на вопрошавшего хама. Словно собирался пустить в ход кулаки. Тогда накинулись на эльфа. «Капитан, что вы испытали, когда увидели леди Анрелтиони голой на алтаре?» «Любые противоправные действия вызывают у меня резко негативные чувства и желание наказать преступника», – отчеканил он и решительно ринулся в толпу, уже без всякой деликатности расталкивая журналистов в разные стороны. «Капитан, любой нормальный мужчина испытывал бы другие желания. У нее красивая грудь, капитан?» – спросил молоденький сирен, весь такой приторно-гламурный, с макияжем и стильной стрижкой. Ирен Рандир бессильно скрипнул зубами. «Вопрос некорректен по сути и формально. Вам неизвестно, что чувствует нормальный мужчина, а я не могу оценивать какие-то иные качества моего напарника, кроме профессиональных». Ответ, лишенный эротизма, не устроил юношу, и он переключился на Нол. «Миледи, как часто вы вместе спите?» Теперь уже мыслечтица испытывала на прочность эльфийскую зубную эмаль. Но, честь и хвала леди Анерелтионе-младшей, она сумела изобразить ухмылку и мурлыкнула. «Изредка». «Капитан?» Эрин даже ухом не повел, но сирен чрезвычайно сильно испытывал его терпение. «Он хороший любовник, леди?» – не унимался настырный журналюга. «Вы надеетесь проверить лично?» – полюбопытствовала в ответ Нолвенде. Нуэна с работающим двигателем была уже так близка. Дир предусмотрительно приоткрыл дверцы. Намек, однако, был понят превратно. Протолкавшаяся поближе дамочка из лесби-журнала «Радиола Розовая» сунула девушке под нос микрофон и звонко завизжала, перекрывая гомон коллег по цеху. «Леди, ваши навыки обращения с топором впечатляют. Скажите, сколько раз вы испытали оргазм, пока рубили монстров?» Уже будучи возле машины, Нолвенде обернулась и прошипела. «Не считала!» И звонко хлопнула дверцей. Одновременно с этим в толпе раздались недоуменные возгласы. Заскрипели провода, мерзко и пронзительно запищали микрофоны, потянуло едким дымом горелой пластмассы. Испуганные вопли волколаков пера заглушил взревевший мотор Нуэна. Ведомая твердой рукой Дзира, машина резко рванула с места, а журналистам вдруг резко стало не до НЧЧКистов. Внезапно отказавшие приборы и погоревшая техника это, знаете ли, отвлекает. Месть мыслечтицы и графомакши может быть необыкновенно сладка, да. Нолвенде устало откинулась на спинку сиденья. «Удивительно хочется водки. Даже странно», – задумчиво молвила она, вызвав дружный гогот у дроу.